Закрытые замочки, дюймовочки попадают на крючочки. И брось не мячки, вокруг бабусы тачки. Зачем бездельник рубль клянчит? Убился и лег на диванчик. Помолчи, уже шагают палачи, пацанчи. Будут бить, то докричи, и только толку это ж палачи. Хоп за точки, хватит и в затончик. Знакомые строчки, прожженные точки. Пирочины ножи, мужи, он тебе не поможет уже. И твою же кожу будет губить, и тебя не спросят, будешь по течению кружить. Пирочины ножи, мужи, он тебе не поможет уже. И твою же кожу будет губить, и тебя не спросят, будешь по течению кружить. Повлекли гремучие порталы грядущие беды, мучили сигары жгучие деда. Никакущие деньги, где вы, девы, заразные парни коренастые. Перечесть по пальцам, ведь недаром волки ходят всякие разные. Негативы грязные, падлы чумазы, типа рэп-гангстеры. У нас вопрос финансовый, у галимых МС на уме фломастеры. Тактика мастера, пасты клыкасты. Это ночь блубастеров, погонных проблем, поганых систем. Воля, да здравствует воля, воля.